Потемкин заприметил Ушакова еще в сражении при острове Фидониси, когда командующий Войнович вел себя трусливо и нерасторопно, а командир авангарда бригадир Ушаков храбро и умело. Войнович был злопамятен и ревнив, но авторитет Ушакова рос, росло и мастерство. В ордере от 14 марта 1790 года Потемкин написал ему: «Не обременяю вас правлением адмиралтейства. Препоручено вам начальство флота по военному употреблению. А как я сам предводительствовать он им буду, то находиться вам при мне, где мой флот будет». Предводительство, конечно, было. Решали вопросы, шли указы, ордера, гнали посыльных. Но в морском простое уже никакой гонец не мог помочь. И тут Федор Федорович преображался, был собран, отдавал четкие приказания, давал точные сигналы. Турецкие линии, выстроенные по примеру англичан и французов, ломались, флагман терял управление, корабли бросались в рассыпную. Потемкин в прошлом году после тендерской победы был радостен и весел. Он был доволен своим выбором и здесь, у самой оконечности империи, мог ответствовать всем шептунам и неверам. Одержаны великие морские победы. Создан боевой флот, под его крылом выросли большие военачальники и флотоводцы. Поистине рос, стал непобедимым. Светлейший взошел на палубу, обошел строй моряков, поприветствовал, поблагодарил офицеров за службу. Здесь же на палубе отслужили обедню. Батюшка хотел показать свое искусство, развернуться надолго, но Потемкин нетерпеливо дернул плечом, и они вскоре удалились в каюту Федора Федоровича. «Люб, люб ты мне, чертушка, Федор, да и царица!» Так немного по-старинному назвал он Екатерину. «Тебя жалует!» Сразу после получения известия с прибывшим генеральским адъютантом Львовым приказала провести молебен, дать залпы из 101 пушки. И подняла за своим маленьким столом. Потемкин зализисто захохотал. Он у нее почти на 300 персон. Тост за Черноморский флот и тебя. Князь прошелся по каюте, посмотрел на карту, иссеченную синими линиями, остановился перед сидевшим Ушаковым, достал из внутреннего кармана бумагу, понюхал ее, развернул и положил перед Ушаковым. «Читай». Федор Федорович неторопливо начал. «Друг мой сердечный, князь Григорий Александрович». Потемкин зашел за спину и из-за плеча нетерпеливо приахивал. «Ах, ты понял! Понял, Федор Федорович, понял, дорогой мой контр-адмирал!» Ушаков читал вслух, чтобы не впасть в излишнюю интимность, не коснуться тайны того, чего не положено знать. «Я всегда отменным оком взирала на все флотские и вообще дела. Успехи же оного меня всегда радовали, нежели самые сухопутные, понеже к сим истори России привыкла, о морских ее подвигах лишь мое царство не прямо слышно стало». Ушаков с недоумением обернулся на Потемкина. «А как же Гангут, Гренгам, сии славные морские Виктории Петра?» Но светлейший махнул рукой: «Читай дальше». «Черноморский флот есть наше заведение собственное, следственно сердцу близко. Контр-адмиралу Ушакову по твоей просьбе орден Святого Георгия второй степени и даю ему 500 душ в Белоруссии за его храбрые и отличные дела». Потемкин выхватил письмо и дочитал. «Спасибо тебе, мой друг, и преспасибо за вести и за попечение, и за все твои полезные и добрые дела. Я к тебе пошлю прибор кофейный золотой для почивания пошей, кое к тебе приедут за сим для трактования мира. Я надеюсь, что за действиями морскими, и когда увидишь, что сухопутные войска идут, они скоро за ум возьмутся, а лесть покинут. Прощай, мой друг, Бог с тобой». Князь закрыл свой глаз, тихо постоял и торжественно сказал: «Ты понял, дорогой друг, что ты великой чести удостоен и будешь первым в чине генерал-майора или тем более контр-адмирала награжден этим орденом. У тебя, Федор Федорович, да и у Суворова, нехотя признался князь, ключ от мира спорта.